Глава 17. Люди, которые любят все организовывать заранее, в отпуске могут оказаться ужасными занудами, но многое зависит от того, как именно они это делают. Мистер Стивенс любил все организовывать, но знал, что это нужно делать очень осторожно, и никогда не настаивал, если остальные были против. Не то чтобы ему нравилось руководить окружающими и командовать парадом. Просто он знал, чтобы в полной мере наслаждаться каждым часом отпуска, необходим хоть какой-нибудь общий план. Одна из его лучших идей состояла в том, чтобы каждый второй день у них был предварительно расписан, а в оставшиеся дни все члены семьи пользовались неограниченной свободой и могли делать то, что им нравится. Это было разумное решение, с какой стороны ни посмотри. Причиной мелких ссор, которые так часто можно было наблюдать на пляже во второй половине дня, не всегда становилась жара. Чаще они происходили из-за того, что люди слишком много времени проводили вместе и действовали друг другу на нервы. Поэтому мистер Стивенс всячески старался устроить так, чтобы в те дни, когда никаких планов у них не было, каждый мог заниматься тем, чем хочет. Собираться всей семьей за столом становилось значительно приятнее, потому что все возвращались с разными впечатлениями и новыми мыслями, которыми им не терпелось поделиться. Конечно, они не всегда отдыхали сами по себе, потому что ни Эрни, ни миссис Стивенс не очень любили оставаться одни, но, тем не менее, расходились по своим делам и не проводили время вместе. Для мистера Стивенса это было очень удобно. Что ему всегда нравилось в отпуске, так это возможность целый день гулять в одиночестве. Он любил хорошо поразмыслить, хорошо, тщательно поразмыслить, чтобы ничто его не беспокоило. И почти всегда он возвращался с этой одинокой прогулки, собравшись с духом и заново обретя уверенность в будущем. Во вторник вечером он объявил о своих планах на следующий день. Они с миссис Стивенс сидели на маленькой террасе Кадди, которая час назад наконец-то перешла в их распоряжение. Дик и Эрни на пляже внизу защищали от моря построенный днем замок, лихорадочно укрепляя стены по мере того, как их со все большей жадностью захлестывала очередная волна. Дик был в старых серых футбольных шортах и расстегнутой рубашке, и, наблюдая за ним, мистер и миссис Стивенс удивлялись перемене, произошедшей в нем за столь короткое время. Темные круги под глазами исчезли, а на щеках появился румянец. Они были очень рады, что отпуск пошел ему на пользу. А Берни они не особенно волновались. Он всегда был крепким и здоровым, как жеребенок, и никакой отпуск не сумел бы добавить еще больше красок его сияющему румяному лицу. Мэри, погруженная в чтение журнала, сидела на песке неподалеку, прислонившись спиной к волнорезу. Солнце клонилось к закату, пляж начала окутывать золотистая дымка. Люди собирались на набережной в ожидании оркестра, и на побережье опустился сонный вечерний покой. «Завтра я прогуляюсь по холмам», — сказал мистер Стивенс. «Ты же не против?» Миссис Стивенс выразила надежду, что дождя не будет, потому что днем, впервые с тех пор, как они приехали, солнце скрылось за тучами. «Думаю, должно проясниться», — сказал мистер Стивенс, оглядывая небо. «Но я, пожалуй, захвачу макинтош. Не хотелось бы промокнуть, когда я буду там». Ночью действительно пошел дождь, но это был тот дождь, который в отпуске только кстати. Когда они возвращались ужинать, большие редкие капли начали пятнать пыльный тротуар и шуршать по жухлым листьям, как песчинки по сухой бумаге. С наступлением темноты дождь усилился, и Стивенсы, уютно устроившись в постелях, прислушивались к равномерному стуку и радовались каждой упавшей капле, потому что дождь им не мешал. Но наутро распогодилось, небо снова стало ясным, и прохладный умытый город ждал еще одного солнечного дня. Мистер Стивенс спустился вниз в прогулочных ботинках, положил карту на тумбочку в прихожей, позавтракал и в 10:00 зашагал к остановке, откуда автобусы ходили в сторону холмов. Благодаря автобусам мистер Стивенс мог забираться дальше, чем в первые годы, потому что они отвозили его прямо в то место, которое было обозначено на его карте темно-коричневым цветом. Он без труда занял переднее сиденье в автобусе, отправлявшемся в Петворд. После нескольких остановок в самом начале пути они поехали быстрее, и дома остались позади. После дождя природа была готова встретить осень во всеоружии, и насыпи вдоль дороги пахли прохладной землей. Свежий утренний воздух ударил мистеру Стивенсу в лицо и засвистел в ушах. И он вспомнил, как ехал в автобусе 3 дня назад. Тогда он возвращался домой с работы в последний вечер перед отпуском. Он вспомнил заторы, какофонию автомобильных гудков, бесконечно мелькающие витрины магазинов. А теперь все иначе. Иногда автобус замедлял ход, чтобы протиснуться мимо распухшей от сена телеги, которая останавливалась, пропуская его, и оставляла на высокой живой изгороди полоски сена. Порой водитель с трудом вписывался в крутые повороты узких переулков, и мистеру Стивенсу оставалось только гадать, что бы он стал делать, если бы навстречу кто-нибудь ехал. Они остановились всего пару раз, чтобы подобрать сначала деревенскую женщину с ребенком и корзиной, а потом мужчину невзрачной наружности. Мистер Стивенс держал на коленях карту, потому что ему нравилось узнавать далекие церковные шпили и маленькие поселения. Ему нравилось находить на карте речушки, которые им предстояло переезжать, прежде чем эти речушки появлялись в поле зрения. Он любил карты и хорошо в них разбирался. Они нравились ему потому, что доставляли безграничное удовольствие его воображению и показывали ему пейзаж, порожденный романтической небрежностью столетий. Широкие, засыпанные щебнем дороги поворачивали и петляли, по-прежнему следуя теми же окольными путями, которые проложили еще древние путешественники. Они по-прежнему огибали давно пересохшие болота и послушно сворачивали в тех местах, где какой-нибудь феодал запретил топтать свой священный луг и приказал объезжать его стороной. Автобус проехал через старый заросший канал, построенный давным-давно, чтобы тайно провести флот вдоль побережья на тот случай, если на остров высадится Бонапарт. Несколько человек в поле пытались раздуть из струйки дыма костер, который почти погас во время ночного дождя. На скотном дворе истошно визжала свинья, и мистер Стивенс отвернулся. Думать о боли в это прекрасное осеннее утро было очень тяжело. Ему хотелось душевного покоя. На окраине маленькой деревушки, приютившейся у подножья холмов, он вышел из автобуса и двинулся по той же тропинке, по которой шел и в прошлом году, и в позапрошлом, через узкую аллею боярышника, начинавшуюся прямо за серой церковью. Он выбрался на старую проселочную дорогу, так изрытую овцами и размытую дождем, что поначалу ее обочины доходили ему до груди. Она вела круто вверх, и вскоре он мог уже разглядеть внизу красные крыши деревни. Потом овраг стал не таким глубоким, и когда дорога вышла на холмы, он взобрался на ее край и пошел по упругой траве. Он был совершенно один. Несколько овец безмятежно щипали траву дюйм за дюймом, но насколько хватало глаз, здесь не было ни одного человека. Мистер Стивенс любил холмы, потому что они легко возвращали его в прошлое. Леса вырастали и засыхали, луга обносились изгородями, скашивались и меняли свой облик. Города и деревни строились и приходили в упадок. Не проходило и дня, чтобы не был слышен стук молотка, выбивающего старые доски. Но эта пружинистая трава, под которой белел мел, была такой же густой и мягкой еще под ногами римских легионеров. Взобравшись на первый холм, они точно так же увидели бы море, и мистер Стивенс знал, что даже через 1000 лет холмы останутся такими же, неподвластными времени. «Предполагаемая стоянка римского войска», — прочитал мистер Стивенс на карте и точно определил ее место по пересечению 2 тропинок. В траве виднелись едва заметные остатки стены, и он вспомнил такие же пологие бугорки, которые остались от песчаных замков Эрни после того, как отступило захлестнувшее их море. Вот и разница между ними. Одну постройку разрушили годы, другую — мгновение. Конечно, отдыхать было не время, но погода была такой великолепной, а вид таким прекрасным, что мистер Стивенс несколько минут полежал на бывшей стене римского лагеря, любуясь тонкой полоской далекого моря. Он думал о толпах на берегу. В это время люди наверняка кишат там, как муравьи, теснятся вокруг эстрады, сидят вплотную друг к другу в шезлонгах, роятся у прилавков с закусками, выстраиваются в очереди на быстроходные катера. А он здесь, один, прямо над ними. Он размышлял о шумных пыльных набережных и о своем одиночестве. Он с удовольствием представлял, как вечером снова окажется в толпе и будет гулять под огнями среди гула людских голосов. Он не хотел бы жить в уединении, за много миль от любого человеческого жилья. Но ему нравилось думать, что он может отстраниться от толпы и чувствовать, что у него с природой полное взаимопонимание, которое позволяет ему посидеть и выкурить с ней трубочку в тишине. Мистер Стивенс встал и пошел дальше, теперь уже не по дороге, а по нехоженной земле. Благодаря карте он знал, что через пару миль выйдет на тропинку, которая поведет его долиной и через лес. Он прошел мимо потрепанного непогодой деревца, напоминавшего согнувшегося человека, который повернулся спиной к ветру и держит перед собой вывернутый зонтик, и мысленно перенесся в тот момент, когда ребенком упал со стены окружающий задний двор старого отцовского домика в Уонсворде. Не то чтобы падение было хоть как-то связано с кривым деревцем. Мистер Стивенс подумал о нем только потому, что проходил мимо этого самого деревца в прошлом году, когда вспоминал детство. А теперь, стоило ему снова увидеть деревце, в голове у него промелькнули прежние мысли. Как он взобрался на стену в таком юном возрасте, он и сам не знал, но грохот пустых банок из-под краски, на которую он свалился, был его первым отчетливым воспоминанием. Оно стало отправной точкой цепочки мыслей, которым мистер Стивенс предавался во время своей ежегодной прогулки. Точкой, с которой он начинал подводить итоги и тем самым готовиться к следующему году. «Джон Стивенс — строитель и декоратор». Только эта фраза, написанная выцветшими золотыми буквами, на голубой доске над дверью, ведущей во двор, и указывала на профессию его отца. Настоящего магазина с залом у его отца никогда не было. Клиенты, нуждающиеся в его услугах, должны были стучать в парадную дверь, и он разговаривал с ними в коридоре. Некоторые по ошибке заходили через боковую дверь и в одиночестве бродили по маленькому дворику, пока мать мистера Стивенса не замечала их через кухонное окно. Все детство мистера Стивенса, казалось, прошло в этом маленьком, грязном, захламленном дворе. Потом в его жизни появилась муниципальная школа через дорогу, но каждое из его самых ранних воспоминаний начиналось, как и падение на банке из-под краски, с поражающей воображение кучи самого разного мусора, который его отец собирал в крошечном огороженном пространстве за домом. Там валялись поплавковые клапаны из цистерн, искореженные отрезки свинцовых труб и странные, непонятные, обычно спрятанные под полом детали, о которых знают только водопроводчики. Мелкие предметы то появлялись, то исчезали, когда мистер Стивенс-старший снова находил им применение. Но крупный мусор, время от времени попадавший во двор, как правило, там и оставался. Среди этого хлама была старая ржавая кухонная плита, дверцы которой обросли вьюнком. Древняя ванна, постоянно полная красно-коричневой воды, потому что много лет назад ее сливное отверстие забилось листьями. Куча гниющих досок, сквозь которые весной пробивалась трава. Железные ворота, колесо тележки и статуя пана. Сад, который когда-то рос на месте этой свалки, так и не прекращал слабых попыток освободиться. Каждую весну он проталкивал нежно-зеленые побеги сквозь трещины и щели в рухляди, которые его завалили. Раз в год мистер Стивенс-старший решал выбросить лишнее. И откуда-то приезжала тележка, чтобы увезти ненужный хлам. Но старик любил собирать мусор. и ему было почти больно расставаться с ним. Он избавлялся от вещей только тогда, когда во дворе переставало хватать места и новый мусор некуда было девать. Но часто в последний момент его охватывало раскаяние, и он бежал за тележкой вдогонку, торжествующе возвращался с какой-нибудь кованной завитушкой или почерневшим колпаком дымохода и почти с нежностью относил их на старое место, чтобы они ржавели там еще год. Но со временем все вещи заменялись другими, кроме ванны, кухонной плиты и статуи пана. Статуя эта бледно-серым гигантом возвышалась над двориком, полным мелкого ржавого хлама. Если посмотреть на нее сверху вниз, из комнаты в задней части дома, где мистер Стивенс спал ребенком, можно было увидеть только рогатый лоб, самый кончик флейты и скрещенные раздвоенные копытца. Пана много лет назад привезли из сада какого-то большого дома в Брикстоне. Как и почему, мистер Стивенс так и не узнал. Это была единственная вещь во дворе, которую его отец ненавидел. Он часто пытался отдать статую, но никто не испытывал желания взять ее себе. Так пан и простоял во дворе все детство мистера Стивенса, вечно играя на флейте равнодушным стульчикам и железным скобам. Мистер Стивенс часто задавался вопросом, что же в конце концов случилось со статуей. Несколько лет назад он проезжал мимо старого дома на автобусе и увидел большой гараж на том месте, где раньше был двор. Только когда он уже вырос и 10 лет как не жил в отцовском доме, он наткнулся на мистическую историю пана в засаленной книге из лавки старьевщика на Воксхолл-Бридж-Роуд. Он прочел ее однажды вечером, когда удлившиеся дни только-только дали ему возможность читать при дневном свете у окна. И, вспомнив статую во дворе, впервые понял красоту ее значения. Странно, но он мало что помнил о школе. Жесткие неудобные скамейки, запах карболки раз в неделю, в день, когда отмывали полы, смутный облик мистера Перкинса, их учителя, в узких блестящих брюках, с красными веками без ресниц и кривыми ногами. Далекие крики на асфальтированной игровой площадке за высокими стенами. Воспоминания о его собственных школьных годах уступили место большому квадратному зданию на Бельведер-роуд в районе Херн-Хилл, Бельведер-колледжу, куда он сумел отправить своих сыновей. Он поднял голову, улыбнулся и ударил тростью по головкам чертополоха. В школу он перестал ходить еще до того, как ему исполнилось 14, потому что помогал отцу. Он часами стоял у подножия лестницы, держа ее и поставив одну ногу на нижнюю ступеньку, пока отец работал наверху. Самым ярким воспоминанием этих лет были круглые резиновые каблуки отца и его крик «Берегись!», сразу после которого на землю рядом с лестницей грохнулся кусок ржавого желоба. Мистер Стивенс остановился, когда добрался до тропинки, ведущей в долину. Через сотню ярдов он окажется в тени деревьев, и ему было жаль уходить с безлесных холмов. Именно маленькие случайности, как знакомство с историей пана, заставляли его осознать в себе стремление постичь гораздо больше, чем он уже постиг. Эти маленькие случайности, казалось, поднимали завесу тайны и открывали за ней почти пугающие горизонты. Он был рад, что инстинкт всегда побуждал его не отшатываться назад, а шагать вперед, продвигаться на ощупь и исследовать очередную завесу. Не всегда, откликнувшись на корявое объявление «требуется крепкий парень», человек впоследствии обретал свободу двухнедельного отпуска на море, семью, сидящую в купальне с террасой, и дом, который, осталось еще 12 выплат, будет полностью принадлежать ему. 3 года он был подручным, еще 3 — упаковщиком, в 23 стал клерком. Он вспомнил, как однажды вечером, уходя со склада, в последний раз расправил закатанные рукава и попрощался с физическим трудом. А по дороге домой купил 2 рубашки и 4 пары жестких манжет. Очень немногие упаковщики фирмы Джексон и Тидмарш перебрались со склада в кабинет. А тех, кто сумел сделать это в 23 года, было еще меньше. Шаг за шагом начался медленный, но очень уверенный подъем. 2 фунта в неделю, 2 фунта 10 шиллингов, 3 фунта, 10 фунтов в сберегательном банке, 15 фунтов, 20. В этот день он снял комнату побольше. Первая поездка на велосипеде, встреча с Флосси, женитьба, дом на Каруна-Роуд. Все складывалось медленно, но очень уверенно. Мистер Стивенс дошел до воспоминания о своей первой прогулке в Богнере. Все произошедшее в том году заставляло его мысли путаться от волнения и предвкушения. Вот-вот должен был начаться его второй сезон в качестве секретаря футбольного клуба, престиж и влияние которого росли. К ним присоединились двое сотрудников банка и были организованы новые встречи с лучшими клубами. Он напряженно ждал открытия сезона, которое должно было состояться в ту субботу, когда ему предстояло вернуться. Он сократил отпуск на день, чтобы присутствовать на первом матче, что свидетельствовало о его тогдашнем отношении к клубу. Но во время той первой прогулки по холмам его занимала еще более важная вещь — то, что произошло летом на работе. В 37 лет он был главным специалистом по счетам-фактурам с 4 сотрудниками в подчинении и влиятельной должностью на большом складе за зданием конторы. То же положение, что и он, занимали еще 2 клерка, оба пожилые, сутулые, смотревшие нерешительно и робко. Он понаблюдал за ними и с замиранием сердца понял, что мяч у его ног. Секретарь сидел в отдельном кабинете. Ему было около 60, и в течение 10 лет ему грозил неминуемый выход на пенсию. 37-летний мистер Стивенс при необходимости мог подождать лет 12. Но теперь все произойдет раньше. 500 фунтов стерлингов в год, собственный кабинет, ежедневные беседы с директорами, 40 человек в подчинении. А ведь когда-то он был подручным. Когда он возвращался с той первой прогулки 15 лет назад, был великолепный закат, и каждый шаг в сторону заходящего солнца приближал мистера Стивенса к должности секретаря и к одному из больших домов на Колледж-Роуд. Он точно знал, что это будет за дом. Сквозь густую живую изгородь из астролиста прохожие смогут мельком увидеть неподвижные кустарники и ровную лужайку, укрытую от посторонних глаз. В тот вечер он вернулся в пансион в приподнятом настроении и решил повторять прогулку каждый год. Подводить итоги прошлого, выбирать те дороги, которые привели его на порог этого великолепного будущего, и продолжать идти по ним, добавлять к цепочке воспоминаний важные события последних 12 месяцев и заглядывать в будущее с растущей уверенностью. Не то чтобы он был слишком высокого мнения о себе. Нет. Это была борьба со своими недостатками, попытка убедиться в том, что он достоин должности, на которую рассчитывает. Работа в футбольном клубе подтвердила, что у него действительно есть способности, о которых он уже догадывался. Они не стали бы так аплодировать, когда он брал слово на собраниях, если бы ему не хватало навыков руководителя и понимания людей. Он испытывал большое удовлетворение, применяя эти умения на благо спорта, но гораздо большим удовольствием было знать, что скоро он сможет в полной мере использовать свои таланты для важного дела и поправить свое материальное положение. Его нынешняя должность клерка давала для этого мало возможностей, а вот должность секретаря — это совершенно другое дело. Он часто гадал, связаны ли неприятности, повлекшие за собой его уход из футбольного клуба, с тем, что произошло на работе. Происшествие с футбольным клубом потрясло его гораздо сильнее, чем он сперва предполагал. Какая ужасная несправедливость! И как бессердечно они отвергли его, словно отслуживший свой инструмент. Это был сокрушительный удар по его самолюбию, пошатнувший его боевой дух. Он приложил неимоверные усилия, чтобы не ожесточиться и не опуститься до жалости к себе. Возможно, это в критический момент сказалось на его работе. Но он никогда бы не поверил, что между двумя постигшими его катастрофами есть связь. Директора были безукоризненно вежливы, когда он подал заявление на должность секретаря. Дело не в том, что мы чем-то недовольны, мистер Стивенс. Напротив, вы один из самых ценных наших сотрудников. Но мы должны смотреть в будущее. Нам предстоит столкнуться с очень серьезной конкуренцией. Мы должны выйти на новые рынки, а у мистера Вулсли очень большой опыт в розничной торговле. Мы уверены, что вы прекрасно сможете работать под его руководством». Последние слова «под его руководством» резанули, как удар хлыста. На одно безумное мгновение ему захотелось бросить им вызов и заявить об увольнении. Но тут он вспомнил, что произошло в футбольном клубе. Сейчас же речь шла не просто о спорте, а о работе, которая его кормила. «Извините, сэр, я...» Но директор уже заговорил о каких-то будничных делах. Трава под деревьями была мокрой от дождя. Хорошо, что ботинки оказались надежными. Зато здесь в тени прекрасно росли папоротники. На солнце их изящные кружева всегда засыхали. Он уже миновал долину и вскоре оказался на гребне, в самой верхней точке своего маршрута. Вид отсюда был великолепным. На север, насколько хватало глаз, простирались луга, а среди далеких деревьев уютно устроились старые города Петворд и Мидхерст. То тут, то там, на поверхности узкой речки, извивавшейся по равнине, сверкало солнце. В течение нескольких лет он продумывал свою прогулку так, чтобы выйти на этот гребень как раз в тот момент, когда он будет думать о двух катастрофах в своей жизни. Потому что раскинувшийся перед ним вид, казалось, разводил руками, приподнимал брови и со смехом спрашивал, «Разве это так уж важно?» Не то чтобы он лишился должности секретаря футбольного клуба или должности секретаря Джексон и Тидмарш с позором. Первый он лишился по несправедливости, возможно, пав жертвой завистников, и надо попытаться забыть об этом и отделаться от горьких мыслей. Второй же он лишился потому, что ни один человек не способен выйти за пределы своих возможностей. Он начинал как подручный, и это было для него началом и концом. Женившись на Флоссе и купив дом на Коруна-Роуд, он и не думал, что строит себе убежище, которое будет спасать его после каждой из катастроф. Дом никогда еще не выглядел таким приветливым, а сад таким умиротворенным, как в тот вечер, когда он вернулся с работы, понимая, что ему не суждено быть секретарем и что у него, наверное, никогда не будет большого дома на Колледж-Роуд с лужайками и кустарниками. Сквозь занавески в гостиной он увидел мерцание огня в камине, а в прихожей висела принадлежавшая Дику кепка Бельведер колледжа, синяя с желтыми полосками. Он сделал все, что было в его силах, и гордился прекрасными возможностями, которые с таким трудом обеспечил своим мальчикам. Он выбрался на тропинку, ведущую на дорогу, где располагался герб лесника. До него оставалось еще миля, и с облегчением подумал, что сезон дождей избавил его от ос, которые в прошлом году досаждали ему за обедом на веранде, садясь на край кружки с пивом. В 4 часа он сядет на автобус в Синглтоне и по дороге домой, как всегда, подумает о будущем и решит, что он станет делать, когда ему улыбнется большая удача. Он ничуть не сомневался, как не сомневался в том, что дорога вся изрыта колеями, что однажды с ним случится что-нибудь хорошее, и это будет вознаграждением за его прошлые усилия.